Глава 10. Знакомство. Райден. Нет, нет, нет. Я не могу быть нянькой. Когда я вступал в ряды ританской спецармии, на такое не подписывался. Это не мое. Я буду плохо влиять на неокрепший девичий разум. И вообще, при нашей первой встрече она меня чуть не убила и обозвала демоном. И карандаш воткнула мне в рот. Она же вообще бешеная. Стоит невинно глазенками хлопает, и тут, бац, в твой лоб уже летит шаровая молния. От твоего рухнувшего тела по полу расходятся трещины. Мы не можем жить в одной комнате. Совершенно не сойдемся характерами. И потом, а как же девичья честь и все такое? Кто ее потом замуж возьмет? После проживания с мужиком? Активно протестовал я, понимая, что все возражения тщетны. Да, он уже все решил. Меня все равно упекут в эту академию. И я, командир спецотряда особого назначения, обречен стать персональной дуэньей для юной девицы. Ха-ха-ха! Шаровая молния для командира молнии. В этом что-то есть, гоготнул Даун. А вообще не паникуй, Нокс. Когда ты ринулся сюда на Прион спасать невинную леди, то был настроен решительно. «Вот и не сходи с этой тропы, боец. Иди до конца», — мстительно улыбнулся генерал. «И будь мужиком. Включи благодарность. Эта Алексия тебя магией наградила, причем не слабой такой». Он с укором покосился на 5 обугленных дырок в стене. «Так что верни свой природный оптимизм. Выше нос, бодрее хвостик. Все будет хорошо, огненный». «Так точно, генерал!» — кисло отозвался я. «Целых 5 лет жизни предстоит выкинуть в бездну. Кажется, надо завязывать с синдромом спасателя». В этот момент в дверь раздался стук, и после разрешения от генерала внутрь ввели мое наказание. После целителей она была уже не такой бледной, но по-прежнему прижимала к себе говорящего хомяка-переростка. Кажется, она его свиньей называет. Это его первоначальный вид или имя? Впрочем, неважно. Сложив руки на груди, я уставился грозным взглядом на пигалицу. Пусть сразу, с первой же минуты поймет, что со мной шутки плохи. Чтобы слушалась и доставляла как можно меньше хлопот. По принципу «боится, значит уважает». «Явилась по вашему приказу, генерал», — официально обратилась она к Дауну. Мы с ним удивленно переглянулись. Может, она из семьи военных? Это даже хорошо. Значит, к дисциплине приучена. «Проходите, леди Морозова», — тот гостеприимно махнул ей на кресло. Но вместо того, чтобы направиться по указанному направлению, девчонка неожиданно подошла ко мне. Окинув меня строгим взглядом, от которого я аж опешил, она заявила. «Вы Райден Нокс, верно?» Я кивнул. «Прежде всего, хочу сказать вам спасибо за то, что спасли мне жизнь. Ваш друг Вейн рассказал мне, что эта спасательная операция была организована именно вами. Вы многим рисковали, и собой, и своими соратниками, чтобы прийти мне на помощь. Я вам очень за это благодарна. А еще приношу вам свои извинения за то, что назвала демоном, закинула карандаш вам в рот и припечатала огненным шаром. Надеюсь, вы не сильно ударились при падении. В случае чего, обратитесь к целителям. Они поклялись на своих халатах, что быстро вылечат ваше сотрясение мозга. Особенно сильно меня в этом уверял врач по имени Док», — заявила она. Из моего рта донесся скрежет зубов. Значит, она мою персону уже вовсю успела обсудить с целителями и доком. А еще док предупредил, что от вас пахнет клопами, потому что вы ими питаетесь. Он дал совет не приближаться к вам близко, чтобы эти кровососущие насекомые не перебрались на меня, — объяснила пигалица. Генерал хрюкнул от смеха и попытался перекрыть этот звук сдавленным кашлем. На меня чуть не разорвало от бешенства. «Ну, док, вот ведь гад, юморист недобитый. Сам же поет меня клоповой дрянью, а теперь язвит, что я питаюсь клопами. Но это было еще не все. Вскинув голову, девица решительно меня добила. И док мне объяснил, что по законам вашего мира теперь я буду обязана с вами жить. Так вот, предупреждаю сразу, даже не надейтесь. Я ни за что не стану вашей женой или любовницей. Да кем она себя возомнила? У меня аж в зобу прострелило от такой наглости. Генерал поперхнулся кашлем и решительно вклинился в девичий монолог. «Тихо, тихо, дорогая Алексия, не стоит быть такой категоричной. Боюсь, вам все же придется пожить какое-то время с Райденом. 5 лет как минимум». «Вы издеваетесь?» — возмутилась она. «Вот видите, генерал, девушка против», — вклинился я. «Не могу же я принуждать ее к этому насилию, так что прошу избавить меня от ее персоны. Пусть с ней живет кто-нибудь другой». У пигалицы отвисла челюсть, а ее свинья возмущенно пискнула. «Хам!» «А мнение свиньи никто не спрашивал», — парировал я. «Дорогая Алексия, давайте мы все сейчас сядем за этот стол и все спокойно обсудим», — включил генерал заботливого папочку. Поколебавшись, девушка все же послушалась. Я сел подальше от нее, на противоположный край стола, практически рядом с генералом. В такой дислокации были свои преимущества. Я хорошо видел ее лицо и мог улавливать по ним эмоции. Так было проще понять, если она вдруг соврет. Свинья уселась перед ней прямо на столе, уставившись немигающим взглядом мне в глаза. По зверской морде было ясно. Насылает проклятие. Старый вояка начал издалека. «Итак, милая леди, для начала позвольте представиться. Это, как вы уже поняли, Райден. А я Грегори. Грегори Даун». Девушка сочувственно на него покосилась и выдала фразу, от которой я едва не свалился под стол. «Очень приятно. А можно узнать вашу фамилию?»